врач, который не оказал помощи. Да? Или милиционер, который также не вступился там или не попытался задержать преступника, хотя он должен был, не... потому что он, видишь ли, в отпуске, или он торопится куда-то в другое место. Это означает неисполнение обязанности или долга. Падение в ямы. И также попадание в змеиные норы. Убийство животных, не имея санкций на это. Я некоторые вещи пропускаю, потому что я думаю, что это стоит даже обсуждать. Убийство животных, не имея санкций на это. То есть, несанкционированное убийство живых существ. Если вы действуете санкционированно, то часть этой реакции разделит с вами тот, кто санкционировал. И таким образом вы получаете меньшее наказание. Но если вы несанкционированно убиваете живых существ, обычно санкцию дает государство, какие-то, ну, личности. Так называемая лицензионность, она существовала всегда, даже в прошлой эпохе всегда лицензионность существовала. Браманы давали лицензию, говорится, змей, скорпионов, оленей и тигров можно было, и также бешеных слонов убивали. Остальных живых существ было очень греховно убивать. И обычно без надобности, если живые, другие живые существа не причиняли какого-то смертельного беспокойства людям, их нельзя было убивать, это было грех. Змеи, скорпионы, ну вот эти вот как бы пауки-убийцы, змеи, олени и тигры. Эти живые существа, особенно скорпионы и змеи, в ведах даже есть предписание, что змея или скорпион должны быть убитыми человеком обязательно. Даже если человек стремится к ахимсе, это особая милость. Говорится, что скорпионы, вот эти тарантулы и змеи, это сам, все эти живые существа прокляты. То есть они попадают именно в эту форму тела, как скорпион, там, тарантул или змея, в результате проклятия, то есть очень серьезного греха. И говорится, пока их не убьет именно человек, они будут перерождаться в себя постоянно. То есть будут доживать жизнь, если животное или какая-то стихия, они опять будут рождаться змеями, скорпионами, до того момента, пока их не убьет человек. То есть их эволюция останавливается, души, такой души, она будет все время в эту форму приходить. И поэтому в ведах, как особое сострадание к этим живым существам, рекомендуется убивать скорпионов и змей. Но в высшей степени ахимса запрещает это делать. В разных произведениях описывается по-разному это. Так, следующее. Убийство животных с целью религиозных жертвоприношений. Значит, человек становится в одной из жизней мишенью для стрельбы. То есть человек становится мишенью для стрельбы. Вы можете видеть на войне, люди бегут, в них стреляют, все, они падают. Неважно, солдат, не солдат, как мишень становится. Даже вот снайпера, когда они изучают снайперское дело, то все объекты они называют цифрами и мишенями. Мишень номер 2, мишень номер 3, подвижная мишень, статичная мишень и так далее. Но под мишенью подразумевается кто? Люди. Люди. Таким образом, эти люди становятся мишенями. Убийство животных с целью религиозных жертвоприношений. Реакции. Быть убитым с садизмом, что означает с особой жестокостью. С особой жестокостью и болью. Я думаю, может быть, вы слышали о разных таких убийствах, там 100 ножевых ранений, там уши отрежут, то глаза выколят, изнасилуют, задушат, потом еще разорвут, так сказать, распилят. Слышали, да, о таких разных убийствах? Вот примерно такое же. То есть убийство с особой жестокостью. Не просто там вас ткнули, так сказать, вы умерли, или стрельнули, и все. А то есть даже порой мертвого человека все равно истязают. Или медленной такой жестокой смертью убивают. Это убийство животных с целью религиозных жертвоприношений. Поэтому в ведах, если вы помните, я вам рассказывал, мы видим сейчас, вот, допустим, я вот рассказывал, мусульмане, да, вот был недавно праздник, когда они говорят, Каждый настоящий правоверный будет теперь каждый день убивать барана и корову и кормить всех мясом. И они получают в этой жизни за это благо. В этой жизни они получают за благо. Но в следующей они получают вот такие реакции. Именно такие реакции. Поэтому религия, она имеет такую две стороны. Хочешь сейчас получить, тогда будешь потом страдать. Или, так сказать, если не хочешь потом страдать, выбирай какой-то другой способ поклонения. Но этот способ поклонения наиболее приемлемый для невежд. Для невежд. Поэтому есть религиозные линии, которые называются карма-канда. Даже ведические веды это описывают. Когда люди находятся на уровне невежества религиозного, то они приносят в жертву животных. И в результате этого, поскольку они убивают животных, они могут получить реакции такого типа. Говорится, животное может быть преувеличено к такому ритуальному убийству, только если это жертвоприношение совершает царь, император планеты нашей всей, царь. Это называлось Ашваметха-яги. Ашваметха – это коня, заклание коня. И Гометха – это заклание быка, не коровы, а быка. Итак, Ашваметха-яги и Гометха. Ашва – это означает конь. Заклание коня и заклание быка. И говорится, что во время яги эти люди, они назывались Ягья-пуруши или Ягьевати или Авьевати. Помните, да, я рассказывал вам об Авьевати, рожденное жертвоприношение. То есть это корова или конь, которые проходили через императорскую ягью, они превращались тут же, прямо на жертвоприношение, в людей. Таким образом, позволялось для этих животных было еще большим таким благословлением. Они как бы миновали эволюционный какой-то определенный отрезок и превращались в людей, рожденных огненным жертвоприношением. Означает, они были чисты, простодушные и, значит, особо склонные к чему? К духовному прогрессу. Поэтому это была как бы милость такая особая. Но если это делал кто-то другой, просто для того, чтобы получать чувственные наслаждения каким-то образом, то они получали эти реакции. Следующий. Принуждение женщин, в частности жены, пить семя. Такой вид деятельности, принуждение женщины или жены пить семя. Это обычно мужчины это делают. Это также описывается в ведах. Я некоторые вещи пропускаю, потому что я думаю, что это, может быть, не совсем приятно будет здесь обсуждать. Обычно люди в следующей жизни становятся принужденными это делать сами. То есть их силой заставляют это делать. Поджигатели и отравители. Будут получать смерть от разрывов. То есть их тело будет разорвано при каких-то определенных обстоятельствах. Неважно каких. Следующее. Зарабатывание на жизнь дачей ложных показаний. Это во все времена были такие люди, которые жили именно, да, они лжесвидетельствовали. Поэтому это определенная часть профессионалов была во все времена. Даже сейчас есть эти профессионалы. Но в прошлые времена это была целая профессия, целые кланы содержались лжесвидетельством. И поэтому вы помните, да, даже в Библии есть как бы одно из греховных деятельностей – не лжесвидетельствовать. Итак, зарабатывание на жизнь лжесвидетельством или дача ложных показаний. Сбрасывание с большой высоты. Эти люди с балконов вываливаются, с крыш падают там, альпинисты, да, всякие. Парашют не раскрывается там или еще что-то. Очень много разных вещей есть. То есть люди будут разбиваться из большой высоты партии. Пристрастие к спиртному или алкоголизм? Отравление ядами и кислотами. Неуважение к вышестоящему. Человеку сломают шейные позвонки. Перелом шейных позвонков. Видели, как в кино пока? Все. Или упал, как-то там сломал. Приношение людей в жертву. За это реакция убиение родственниками. Очень часто можно видеть, это достаточно распространенный вид преступления в век Кали. Когда там сын, мать, или мать, там жена, мужа, там, или там что-то. Вот эти семейные разборки, и в этих семейных разборках убивают, как бы один родственник другого убивает. Это очень широко распространенный вид преступления. Но обычно, если кто-то на юридических факультетах учится, здесь немножко другая юриспруденция. Здесь как бы не, в меньшей степени уголовная, это как бы часть только изучает уголовную. Здесь больше разные другие виды юриспруденции изучают. Но если вы изучали уголовные все эти вещи, процессуальный кодекс, также статистику брали, обрабатывали это, вы бы видели, что это очень широко распространенный вид преступления. Когда родственники заканчивают дело, так сказать, убиение друг друга. Издевательство над животными, которые пришли к людям за помощью. Следующий вид такой деятельности описывается. Издевательство над животными, которые пришли к людям за помощью. Знаете, иногда кошечка там забегает, или кошка, собака жмется, там, или какое-то животное приходит. Да, ну да, люди там пинают, там, или издеваются, там, обливают там водкой, да поджигают, там, ну, всякие разные есть люди, всяких людей очень много. А какие реакции? Голод, жажда и колото-режущие ранения также. Зависть и причинение на основе этого беспокойства другим. Зависть и причинение на основе этого беспокойства. Ну, знаете вы, как вот люди иногда завидуют, окно там разобьют, что-то подсыпят, там подожгут, ну, от зависти. Я думаю, не надо вам объяснять, что такое причинение беспокойства другим из-за зависти. Сплетни разные разносят там, ну, это такое. Из зависти очень много разной деятельности делается, очень много. За такой вид деятельности человек несет тоже определенные реакции. Укусы змеями. Заточение живых существ заживо. Утонуть в каком-то резервуаре воды, задохнуться и удушение. Гнев на гостя. Гнев на гостя. Потеря одного из глаза. Если человек еще, то есть часто это делал, то оба глаза будут потеряны. Безумие от богатства и страсть к накопительству. Огромное количество мелких и глубоких проникающих ранений. Итак, я вкратце, поскольку это вообще там конца края нету, целые огромные произведения, где описывается, как это происходит, вследствие чего. Обычно люди склонны, обычно это изучают джьоти, астрологи. Обычно это изучают все астрологи. Как по определенным реакциям определить, за что человек получил такой вид реакции, почему человек попал в такую ситуацию. Обычно люди спрашивают, а за что это, за что то, а вот почему мою дочку там изнасиловали, а вот почему там нас обокрали, а почему вот тот человек все время мне хочет причинить беспокойство и так далее. Надо просто понять одно, только одну вещь, важный принцип понять, что просто так незаслуженно никто никогда в настоящем, в прошлом и в будущем ничего не получит. Запомните это. Вас обокрали, унизили, оскорбили или так что-то. Что-то, если с вами происходит, все это результат вашей собственной греховной деятельности в прошлом. Это приходит как реакция. Вот почему говорится, что мудрые, постигшие эту науку, они никогда не осуждают преступников. Никогда. Это называется закон всепрощения. Они, если с ними происходит что-то, они не осуждают. Но когда происходит с кем-то, с другим, они пытаются это остановить. Таков закон кармы. Когда с вами это происходит, это результат вашей прошлой собственной греховной деятельности. Вы можете защищаться, можете кому-то обращаться, но в итоге вы получаете по заслугам. То есть это не является каким-то странным событием, что с вами это произошло. Пришла реакция, возмездие. Но если вы также бездействуете, когда вы видите, что что-то происходит по отношению к другому живому существу, то вы также получаете реакцию. Видите, как интересно закон устроен кармы, что мы должны заступаться за других и смиренно принимать какие-то определенные проблемы. Это зависит от того, как смиренно, то есть мы должны знать, как принимать проблемы. Говорится, кшатрия, когда его беспокоит, вступает в бой с оружием. Брахмана, говорится, тихой молитвой борется. Тихой, смиренной молитвой. Кшатрия вступает в бой с оружием. Вайшья откупается от проблемы. А шудра идет по служению. И в соответствии с этим, какова природа человека, он не сможет удержаться от своей природы, он в критическую ситуацию будет действовать именно так. Запомните, брахмана никогда откупаться не станет. Никогда. Он и не будет сражаться, но он никогда не будет откупаться. Он тихой молитвой будет это все делать. Что он будет делать? Он будет просить прощения у Господа. Он будет просить, он какую-то тапасию на себя накладывает, какую-то эпитимию, ограничение какое-то накладывает на себя. Там люди постятся или что-то, чтобы погасить результаты своей прошлой греховной деятельности. Какой-то обет на себя накладывает. Тапасия сжигает последствия прошлой греховной. Обычно это знают брахманы. Если человек высокоинтеллектуальный, он постиг эту природу, он знает, что нужно просто соблюдать какие-то определенные правила. То есть тапасия является, если вы помните, язык. Тапасия начинается с того, что человек прекращает употреблять в пищу что-то. Определенные вещи. Какой-то режим питания у него устанавливается. Какие-то продукты он не ест. Это тапасия. Может быть, хочется поесть чего-то там, попить чего-то. Но такой вид аскезы применяется. А следующий вид деятельности, который помогает человеку избежать этих проблем, это жертвоприношение, мы с вами говорили, и благотворительность. Это не значит, что человек откупается от тех, кто причиняет беспокойство. Благотворительность — это он помогает обездоленным, нуждающимся. Откупаться — это значит, вы откупаетесь от того, кто вам причиняет проблем деньгами. Значит, вы вайши. Если вы начинаете сражаться с этим человеком, значит, вы кшатрия. Не то, что вы кого-то нанимаете, покупаете киллера или там или каких-то ребят покупаете. Нет, вы вайшья, значит. Сами вы начинаете это делать. Вступаете в бой, даже в смертельный бой. Это означает, что у вас есть кшатрийская природа. Если вы прибегаете к аскезе, значит, вы брахманичная природа. У вас есть еще оттенки брахманизма. Шудра с брахманической примесью. Да. Векали все шудры. Шудра с брахманической примесью, шудра с кшатрийской природой, шудра с вайшевской природой и просто шудра. Векали так. Поэтому в Векали нету чистых браманов, нету чистых кшатрий. Есть люди, есть шудры допустим, с яркой природой кшатриев, и шудры с яркой природой браманов, с яркой природой вайш, или с яркой природой шудры. Так вы можете определить. Это критическая ситуация, она показывает, как действовать нужно. Это вкратце такие действия и реакции. И эти реакции могут быть как на этой планете, так же и есть планетарные системы, предназначенные для нескончаемых бед, где вот постоянно реакции только человек получает. Он живет в месте, где он постоянно его избивает. Ну, с утра до ночи. Я, допустим, знал такие ситуации, вот, допустим, в армии, когда я в учебном подразделении в армии был, у нас были такие ребята, которых каждый день по нескольку раз били. Каждый день. Их заставляли делать такие вещи, ну что просто может быть. Я думаю, сейчас этого нету, я так думаю, надеюсь. Но во времена, когда я служил в армии, было такое понятие, как дембелизм или дедовщина. И люди получали очень кошмарные реакции. Очень кошмарные. Это не важно, то есть виноваты это не дембеля, а не деды. Могу вам еще раз сказать. Это все реакции, связанные с прошлой деятельностью живых существ. Их унижали, заставляли делать. И они не были воинами. Они никогда не встречали это как воины. В основном я, может быть, из сотен человек увидел одного воина, который, когда приходила реакция, он с оружием в руках выступал против этого. В основном людей ломали, они дезертирами становились, убегали. Это шудры. Кто-то откупался, хитрые такие они там. А вот, пожалуйста, пожалуйста, кто там, родители богатые или кто-то. Все эти богатые. Это вайши. Что-то дарили там. А хочешь, я тебе подарю? Вот магнитофон у меня есть там. Или вот возьмите мои сапоги. Это вайши. Другие шудры, они стирали, чистили сапоги, так сказать, отдавали свою еду. Это шудры, это дети, вернее, ну как дети, что 18 лет в армии, там 19, это ребятишки, для меня это ребятишки. Эти ребятишки, так сказать, становились слугами просто, как их называли, шныри, так сказать, ну, духи, в армии их называют духами, а в местах лишения свободы их называют шестерками. Такие люди становились шестерками просто. Были, несомненно, такие брахманичные, очень их мало, очень мало брахманичных, которые как-то интеллектом своим ситуацию как бы гасили. Каким-то определенным поведением, смирением, каким-то прощением тоже гасили ситуацию. Но в основном, основная часть людей, несомненно, подвергалась этим всевозможным издевательством и терпела. Терпела и просто служила. Это шудры. Знаете, что это стопроцентный показатель того, что человек шудра. Без всяких примесей. Без примеси вайши, без примеси, тем более кшатрия, и не брахманичный человек. Все, его ломают. Такого человека. Или он бежит. Что делать? Что я сейчас делаю? Как это? Значит, что он бежит делать? Вот это тоже шудры. Вы не думайте, это браманы или кшатри или вайши. Если вы видите, даже вот здесь, в этой ситуации, если сейчас мы что-то говорим, и кто-то побежит, вы не думайте, я кшатри, я за родину. Без... Нет, вы просто шудра. Потому что кшатрия всегда есть аргументы. Кшатрия выступит в любой полемике. Брамана тем более. Тем более. Вайши что сделал? Он скажет, а какая выгода? Он начнет говорить, а какая выгода от этого? Зачем это нужно? Где? Что Ромка с Машкой там они будут делать? А? Это же вообще, это, кстати, ерунда все. Бедных ребятишек сбивают с толку, так сказать. Где они будут нищими или глупыми? Что-нибудь такое можно сказать. Это вайшевская природа может говорить. Но шудра, кем бы он ни был, великим с виду просветителем, с разными регалиями, если он... шудра. Запомните. Вот в таких... Почему я сказал, что если собаку даже обрядить царские одежды, когда вы к ней войдете, она не выдержит и подбежит под них. То есть, как бы человек ни выглядел внешне, внешней природы, внутренняя природа остается прежней. Срабатывает. Это шудры. Люди, выросшие в разных системах, семьях очень странных, в основном без отцовщины, плохие отношения между родителями и так далее. Дети рабочих и крестьян, то есть дети так называемого люмпинга. То есть, вы помните, мы с вами это также обсуждали, что в основном в 30-е годы, до 40-х годов, все было подчищено. Война еще подчистила через штрафные роты, через всевозможные. То есть свет нации был уничтожен в лагерях и разом. Кто остался жив, от тех пошли эти линии, от тех сохранились эти линии, кто остался жив, кто выжил. Но в основном, если вы помните, во служение-то шли кто? Они не были уже интеллигентами, потому что в основном кшатрии все были уничтожены в бою, то есть в бою или расстреляны, потому что кшатрия не пойдет на попятную, он не пойдет во служение. Поэтому, допустим, если были какие-то кшатрии, которые, естественно, были не согласны, то с ними можно было решить вопрос только таким образом. И мы видим, как великие военачальники там разные, да, это кшатрийские природы люди. Что с ними делать? Почему их не отправляли в лагеря на 25 лет? Что с ними делали? Их просто расстреливали. Они понимали, что эти люди никогда не успокоятся. Кшатрия никогда не успокоится. Надо думать. Люди вайши, буржуа, они откупались, но тоже они бежали в Константинополь, за рубеж уезжали. У них были средства, были какие-то богатые родственники, хитрые там, документы, там что-то. Блатные, так сказать. Они все отсюда бежали. Люди брахманической природы, вы сами понимаете, их также уничтожали, поскольку они были носителями определенного знания, и это знание беспокоило их, что этот человек знает какие-то вещи, значит, большая проблема от него исходит. Обычно тоже. Обычно высшее сословие физически уничтожают. Репрессии всегда предназначены для высшего сословия. Какое-то высшее, то есть высшее не имеется в виду в чинах, а люди, обладающие определенной природой. Ну и все остальные, кого можно было занять в служении, то есть физический труд и служение другим, какая это варна? Шудры. Их отправили в лагеря, хоть они и были поэтами, но они не были ни браманами, ни кшатриями. Это поэты-шудры, музыканты-шудры, художники-шудры всякие. Это были шудры. Поскольку они всего боялись, что хоть что будут делать, только не убивайте, не бейте и так далее. Это шудры, это природа шудр. Кали-юга, что сделаешь? И надо правильно понять, не то, чтобы это плохо, что человек шудра там или что. Такова его природа. Такова его природа. Это не хорошо и не плохо. Это естественно для шудра. Но шудра означает низший. Поэтому человек, он может очиститься от разных таких. Шудра, это же не имеется в виду, что человек выглядит как шудра. Нет. Шудра, это означает, у него определенные этические, нравственные ценности. У него определенный характер, определенная натура. Если вы помните, он труслив и так далее. Завистлив, похотлив, нечист и так далее. Это признаки шудры. Лжив, то есть проявлены по сравнению со всеми предыдущими ашрамами, вернее варнами, эта варна отличается особыми вот этими негативными качествами. Итак, на этих планетарных системах все распределяется таким образом в соответствии с законом кармы. И люди, или живые существа человеческого типа, занимают разные уровни в соответствии с наличием этого вожделения или с его отсутствием. То есть у кого-то в большей степени оно проявлено, у кого-то в меньшей степени оно проявлено. Итак, я думаю, может быть, мы проветрим, что ли, немножко. Давайте минут на пять. Вчера мы просидели так долго и... Итак, вся Вселенная делится на три уровня. Высшие планетарные системы называются сварги или дивья сварги. Если вам будет попадаться такой термин, где-то вы будете читать, это означает, что это речь идет о высших планетарных системах. Их называют дивья сварги. или то, что мы называем райские планетарные системы. То, что в Библии называют небесами. Небеса – это райские планетарные системы. И, кстати, в частности, и в Пуранах это называют небесами. Райские планеты, речь идет о райских. И будет вам на небесах дом ваш и так далее. Это о райских планетах идет речь. Это не идет речь о Царстве Божьем. Есть Царство Божие и есть небеса. Царство Небесное есть. Есть Царство Божие. Это разные вещи. Царство Небесное – это Индры, Царство, и Брахмы, эти сварги. А Царство Божье – это мир Вайкунтх, то есть нематериальных планетарных систем. Так, это Дивья Сварги. Средние планетарные системы называются Пхаума Сварги. Пхаума Сварги – это планеты земного уровня. Их очень много. Очень много. Колоссальное количество планет земного уровня. И третье, почему называется «Три мира», вы наверняка читали какие-то книжки, сказки или так далее. Там говорит, был слава, был прославлен во всех трех мирах, вот трех мирах, вот эти три мира. Это означает, что 14 планетарных систем разбиты на три уровня. Вот эти Дивья Сварги, Пхаума Сварги и Била Сварги. Била Сварги – это означает подземные планетарные системы. И к ним также относятся адские планетарные системы, которых 28. Итак, я рассказывал вам, что наша Вселенная покрыта восьмью оболочками. И поэтому из нашей Вселенной невозможно видеть другую Вселенную. Покрыта, ну, по утверждению ведической астрономии. Восьмью оболочками. Первая оболочка идет, это оболочка Земли. Следующая оболочка воды. Следующая оболочка огонь. Следующая оболочка воздух. За ней идет эфир, потом идет ложное эго. Седьмая оболочка называется Махататва, совокупность всех материальных элементов. И восьмая оболочка это Пракрити Шакти, то есть она покрыта как бы током таким сверху, все это, вся эта вселенная, как такой аурой электрической. Это Пракрити Шакти, это означает материальная энергия, как ток. Знаете, вот как какой-нибудь объект, да, и он такой, вы там в поле попадаете, вас так бьет, даже не соприкасаясь, какие-то токи отходят. А оболочка Земли, первая оболочка Земли, покрывающая нашу Вселенную, первая и изнутри, то есть первая оболочка. Это Земля, оболочка Земли, она толщиной 40 миллиардов земных миль, если мы адаптируем. 40 миллиардов миль толщиной. То есть немыслимо. Это все землей покрыто. И толщина этого покрытия земляного 40 миллиардов сухопутных миль современных. За ней идет вода. Если вы помните, все время 1-0 прибавляется. Итак, прибавьте 1-0. 40 миллиардов превращается в 400 миллиардов. И это такой, такой слой толщины воды покрывает землю. Сверху. Потом идет, еще ноль прибавляете. Огонь, еще ноль. Воздух, еще ноль. Эфир и так далее. Итак, существует вообще все мироздание, представляет собой четыре проявления. Четыре проявления. Все мироздание. То есть это означает духовное и материальное. Все мироздание. Иногда говорится мироздание, это подразумевается материальный мир. Иногда говорится мироздание, подразумевает только духовный мир. Не идет даже речи о материальном. Но здесь мы говорим о всем мироздании. О духовном и о материальном. Делится на четыре уровня. Чтобы было больше понятно, это как ставим вот так. И материальный мир материальный мир. Его называют Трипада Випхути. Вот он. Сколько он занимает? Три четверти, да? Четверть. Ну как это называется? Три четверти. 25%. Другой пять. Кто-нибудь скажите, хоть маленько. Итак, вот это материальный мир. Вот здесь эти вселенные, целая куча. Видите, что он? Ограничен. Он ограничен. Все остальное занимает еще три там. Этот мир, ограниченный мир, материальный мир, называют Дургадхама. Дурга. Дхама. Дхама, слово, означает место. Слово Дурга переводится как тюрьма. Материальный мир называется Дургадхама. То есть это место является тюрьмой. И здесь одна из наших вселенных, самая маленькая. Помните по описанию? Четырехголовый Брама. Следующий мир называется Махешадхама. Махешадхама. Вот этот мир. Вот этот. И он не ограничен ничем. Махешадхама. Называется. За ним находится Нараяна-дхама, возрастной, так сказать. И все заканчивается Вриндавана-дхамой. Дхама можно также, как бы, мир, мир-тюрьма, промежуточный мир, мир духовный и мир абсолютный. Даже духовный мир не является абсолютным. Видите, духовный, но не абсолютно духовная природа. Поскольку есть еще Вриндавана-дхама. И говорится, если вот мы разделим, то считаем, что это Дурга, тут Махеш, так вот, М, допустим, здесь Д, Дурга-дхама, Махеш-дхама, Нараяна-дхама и Вриндавана-дхама. То вот эта Вриндавана-дхама на самом деле, она пронизывает все это творение. Ну, я как бы ограничиваю, просто как бы так. То есть вот так пронизывает все эти виды творения. Вриндавана-дхама. То есть, как бы, как в молоке скрыто масло, творог, сыр, кефир. Точно так же Вриндавана-дхама скрыто этим сыром. Представьте, что Вриндавана-дхама — это, будем говорить, чистый ги, но все остальное, так сказать, это производные. Или наоборот, что Вриндавана-дхама — это молоко, и все это покрыто кефиром, йогуртом, сыром и маслом. Так, основой является абсолютная духовная природа, которая называется, или место, или мир, который называют Вриндавана-дхама. Материальный мир ограничен. Все остальное не имеет границ, безгранично. И только материальный мир ограничен. Говорится, что по отношению к духовному миру, материальный мир как горчичное зерно одно. Весь материальный мир с его мириадами вселенных. О, галактика настолько мелкая. Мы там, о, галактика, о, Солнечная система, Мириады вселенных существует, то есть даже число не называется, и они ограничены все равно. Что весь материальный мир с его мириадами вселенных подобен горчичному зерну. Если вот мы сравним весь наш мир и горчичное зерно, то по сравнению с духовным миром, весь материальный мир — это как горчичное зерно в нашем мире. Такое же соотношение. Ничто. Что? Итак, в соответствии с этими устроениями планетарными возникают вопросы, каким образом живые существа получили информацию, то есть нашего уровня получили информацию или получали информацию о высших планетарных системах, о живых существах, находящихся на этих высших планетах. Все это связано с йогой в первую очередь, то есть по системе йоги можно было это видеть в трансе, можно было постигнуть всю Вселенную в трансе. То есть, если вы помните, человек связан со своим грубым телом, тонкое тело, душа связана праной с тонким телом, а тонкое тело связано с грубым виньяе. Это тонкая мистическая нить. Мистическая нить. Это означает не такая, не грубая материальная, что вы ниточку какую-то трогаете там и все, и вы ее видите, там, кстати, иголку и засунули, давай шить это виньяе. Нет. Тонкая, тонкая, состоящая из тонкого эфира. Не просто акаш, а из викаши она состоит. Из викаши. Викаши такой тип эфира. Тонкий эфир еще к тому же. То есть эфир еще, в эфире есть еще более тонкий эфир. Викаш. Потом идет пракаш. Эфир этого эфира есть. И потом еще пара пракаш. Трансцендентный эфир. Пара вион. Ганг. Вот этот духовная энергия. И таким образом человеческое тело, душа связана праной, через сознание, связана с тонким телом, посредством ложного эго, это еще называют асмита шакти. Душа отождествляет себя с материей и привязана к материи, и воспринимает себя посредством связи через определенный вид энергии, который называется асмита шакти или аханкара шакти, связывается ложным эго, энергия ложного эго. Она связывает душу с тонким телом. Тонкое тело связано с грубым через чакровую систему, которая выражается в этой тонкой мистической нити, виньяя. И эта нить длиной размерами сверху донизу или там шире, полностью наша Вселенная. То есть, если ее разматывать, эту нить, знаете, как на катушке бывает, да? Вы так разматываете. Так вот, наша тонкое тело имеет нить, привязанную к грубому телу, которая длиной внутренний диаметр нашей Вселенной. И поэтому есть такой вид йоги, когда йог в трансе выходит из своего тела в тонком теле и начинает изучать всю Вселенную. Познает разные языки, там смотрит, видит, где, кто, что, и потом он возвращается. Почему? Потому что он всегда с этим телом, что остается, связан по этой вот виньяе. По этой мистической нити. Иногда раньше, в прошлом, даже сейчас, мудрецы, вот вы помните, я вам рассказывал про двух принцев, которые сидят с прошлых эпох, и они в этом состоянии, вот они в этом состоянии йоги находятся. То есть они здесь не присутствуют, но они связаны со своими телами. То есть их виньяя нить не оборвалась. Они могут в любой момент вернуться и войти в свое тело опять. Поэтому тело, функции его к минимуму сведены, и оно может долго существовать, и они могут всегда вернуться. Но сами они находятся на других планетах. Но они знают, что их связь остается, что они могут в любую секунду вернуться в те тела, в то свое тело, с которым они связаны. На этих основах создавались эти мистерии, мавзолеев, если вы помните. Но это все было уже, эти личности не были связаны, эти виньяи были разорваны. И они не были йогами, они не знали, как вернуться. Для них это было проклятием. Для них это было проклятием, когда жрецы просто фараона, так сказать, сохраняли его тело и так далее. Эта нить не разрубалась, они таким образом держали фараона как бы на привязи царя и заставляли его действовать определенным образом. Раньше вот, описывается, что эти пирамиды служили для того, чтобы устрашать народ. Люди приходили к этим пирамидам, и они разговаривали с фараоном. Фараон был представителем кого? Бога. И чтобы какие-то определенные корыстные вещи распространять, они могли контролировать этот процесс жрецы. И тогда люди получали какую-то информацию ложную и начинали действовать. Так эти темные жрецы, так сказать, управляли. Это жрецы, вот эти потомки кого? Помните, я вам рассказывал историю недавно? Кого потомки? Кали что говорит? Через кого он распространит свою миссию? Через падших браманов? Адамаев ее, он говорит, через их семя я распространю свою цивилизацию. Через их семя. И все, кто произошел по этой линии от Адама и Евы, они являются слугами Кали. Вольно, невольно, через их семя это происходит. И носителями этих генов, то есть вот это является в Евоте, поскольку она попробовала что? Яблоко. И женщина становится носителем особой природы. По этой именно линии. В определенном круге. В определенном цикле это происходит по велению великого времени. Прошу, так сказать, не путать какие-то определенные национальные там или российские замашки. Нет, это происходит по велению великого времени. Итак, люди двигались через йогу. Но также существовали межпланетные сообщения. И люди также постигали природу Вселенной через воздухоплавание. В основном существовали несколько категорий воздушных аппаратов. Есть специальное произведение, которое называется «Виманика Шастра». Я рассказывал в прошлые годы о ней. «Виманика Шастра». Слово «Вимана» означает «космический аппарат». Космический аппарат, предназначенный для разных уровней перелетов или перемещения в пространстве. Существовали бытовые виманы, это то есть самолеты вот такие нашего уровня. Они классифицировались как виманы, которые назывались капота ваю. Слово капота на санскрите означает голубь, а ваю – воздух. То есть имели форму птиц, вот как современные самолеты. Наши самолеты называются на санскрите капота ваю, поскольку они полностью основаны, их аэродинамические качества по типу птиц. Крылья у них есть, хвостовое оперение и так далее, и так далее. Но двигатель какой-то определенный. И обычно эти капота ваю использовали ртутный двигатель.